Предисловие к первой части книги. Я посвятил первую часть книги определению и функциям институтов не только по причине академического занудства. В этой области кроется на самом деле интересный и нераскрытый потенциал. Большинство авторов бегло перечисляют несколько основных функций институтов или вообще ограничиваются кратким определением. Например, институты как набор норм и правил. В действительности же институты исполняют не менее 10 ключевых функций, причем большинство из них самостоятельные, не являющие производными или продолжением других функций институтов. Нельзя сказать, что все функции — это продолжение одной-двух самых главных. Как вы увидите далее, каждая функция оправдана и имеет свой смысл. Совмещаемые институтами функции совершенно разные и зачастую входят в противоречие между собой. Само совмещение столь разных функций в одном институте обусловлено естественным монополизмом многих институтов. Это множество функций уже порождает целый ряд противоречий, заложенных в природе институтов. А наблюдателям часто кажется, что это частные недостатки управления и управляющих в конкретных вопросах. Я привожу примеры таких противоречий в конце первой части. Ряд функций институтов постоянно недооценивается современными авторами. Это можно сказать про такие функции институтов, как метакогнитивные рамки сознания, роль научения и социальные нормы, модернизации. Эти темы интересны даже с позиции индивидуальной психологии, поскольку в современном психологическом дискурсе системно недооценивается роль метакогнитивных рамок, социального научения и социальных норм. Эта книга написана и для специалистов, уже продвинутых в области политэкономии, и для широкого круга читателей, и для студентов, которые только изучают социальные науки. Поэтому более подготовленных специалистов я прошу отнестись с пониманием. Некоторые пояснения в первой части рассчитаны на читателей, еще мало знакомых с институциональной теорией. Следующие части книги после первой написаны в более прикладном и публицистическом стиле.